После письма позвонил Ильюшину командующий ВВС Локтионов и сообщил об освобождении от должности. В 3 часа ночи позвонил. Оказывается, вопрос обсуждался на заседании Политбюро. Ильюшин вылетел из главка на Ил-2. Шутили потом. Редкий случай, когда человека снимают с такой должности, а он искренне радуется. В чем же заключалась новизна штурмовика? Наше конструкторское бюро заставило броню работать в корпусе самолета, сделав ее рабочим телом. До сих пор конструкторы надевали броню на каркас только с целью его защиты, говорил Ильюшин. А тут был спроектирован бронекорпус, заключающий в себя все жизненно важные части боевой машины, мотор, кабину экипажа, системы двигателя и тому подобное. Корпусу была придана обтекаемая форма. Будущий штурмовик в буквальном смысле предстояло ковать из стали. Это просто сказать, но трудно сделать. Заместитель Ильюшина, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии Кутепов, добавляет. Сама по себе идея придать броне обтекаемую форму казалась фантастической. В то время трудно было получить даже бронеплиту правильной формы. Что ж тут мечтать о сложной геометрии? Здесь проявил себя Ильюшин как стратег, умеющий выбрать направление главного удара, и как ученый, знающий, как решать проблему. Он понял, что успех принесет только пластичная броня, и сумел увлечь этой идеей металловеда Кишкина, впоследствии академика. Тот пообещал: работайте над чертежами, нужную вам броню сделаем за год. А вскоре Кишкина вызвал начальник главспецстали Тевосян и откомандировал его на Ижорский завод в Ленинград для консультаций по изготовлению бронекорпуса штурмовика. Одновременно эту работу поручили и Подольскому заводу имени Орджоникидзе. Павел Константинович Кокенаки рассказывал, с каким трудом удалось Ильюшину убедить промышленность выпускать цельно-броневые корпуса кабины. Поначалу никто не брался штамповать стальную броню. Ильюшин приехал на Подольский завод и обратился к технологам. «Братики, докажите, что по пространственным чертежам и макету можно собирать бронекорпуса». Он договорился с рабочими, и они сделали. Как сумел договориться, вряд ли мы теперь узнаем, но факт — броневой корпус сделали. Ильюшин прожил на заводе несколько дней, сам консультировал сборку корпуса. Первые детали вручную выколачивали кувалдами рабочие котельщики, которых называли глухарями. Затем на заводе изготовили штампы и быстро освоили производство бронекорпуса. «Вологодский мужичок», — смеется Павел Кокенаки. Ильюшин выдумал штурмовик и считал, что выдумал его правильно, четко и определенно. Поначалу он назывался ЦКБ-55. В октябре 1939 года Владимир Кокенаки поднял его, сделал коробочку над аэродромом, посадил и, улыбаясь, показал большой палец. Нормально. Участникам создания штурмовика выдали премию. Новый 1940 год встречали всем коллективом в Национале. Ильюшин заказал зал. На 2 человек приходился официант. Играл оркестр, пел Виноградов, дружно плясали барыню. Казалось, все должно быть хорошо. Но я хотел бы поведать вам, читатель, то, о чем рассказал мне академик Александр Александрович Микулин. Крупный, бритоголовый, в коричневом костюме, с золотой звездой Героя труда, орденскими планками, самодельно завернутыми в целлофан и торчащей из нагрудного кармашка маленькой логарифмической линейкой, он просветил меня, сообщив, что в 1939 году Сталин собрал у себя ведущих конструкторов моторов и дал задание сделать высотный двигатель для самолета, который мог бы достать немецкий бомбардировщик, летавший выше англичан. Премия — 500 тысяч рублей, то есть 5 сталинских премий сразу. Взялись Климов, Швецов и другие конструкторы. А перед этим Микулин и его родственник по линии Жуковского, Борис Стечкин, впервые в мире изобрели компрессор оригинальной конструкции, позволявший создать мотор для любой высоты. Сколько нужно? 10 тысяч метров в потолок, 12 тысяч. «Любой сделаю», — восклицает Микулин. И на базе своего мощного АМ-35, который на парижской выставке назвали «Слон», я стал делать АМ-36 и АМ-37. Тогда все строили X-образные моторы, а я сделал по схеме Y. «Пишите, голубо», — диктует Александр Александрович, не выговаривая букву «Л». Но Микулин был не только гениальным, но и дальновидным конструктором. Он понимал, что в будущей войне высотностью дело не ограничится, и понадобится мотор не только для высотных полетов, но и для полетов на низкой высоте. Что ж, Александр Александрович прекрасно знал, что в России, коль сам себя не похвалишь, никто этого не сделает, а закопать — пожалуйста, испытал на себе. События в ту пору развивались так. Ему позвонил Ильюшин. «Не можешь ли ты сделать двигатель для моего штурмовика?» «Дорогой мой, это как раз то, о чем я думаю. Ты угадал мои мысли», — ответил Микулин. И стал строить не только заказанный сверху высотный мотор, но и противоположный ему для полетов на небольшой высоте. Своими мыслями поделился с Маленковым, курировавшим авиацию. Но Георгий Максимилианович ответил конструктору: «Если вы сделаете только один высотный двигатель, то вам некуда будет сверлить дырочки для орденов». Микулин пошел к Сталину. Но и тот объяснил ему, что сейчас проблема номер один — высотность. «Когда мы сделали АМ-38 и отвезли Ильюшину, — продолжает Микулин, — самолет показал только 350 км в час и был забракован. Ильюшин попросил меня сделать двигатель помощней, 1200 лошадиных сил, а я сделал более 1500 сил. Во всем мире двигатели еще не превышали 800 сил. Ильюшин ставит его на самолет. А высотный АМ-37 у нас отработал 50 часов. И нам говорят: давайте малую серию 37-х, чтобы поставить Туполеву». В это время в главке проходил годовой финансово-технический отчет. И вдруг бухгалтер заявляет: «Товарищ Микулин, а куда это вы 860 тысяч рублей истратили? На какую опытную работу?» «Мы делали эксперименты, строили». «А я видел на заводе, что вы сделали целый новый двигатель и отправили Ильюшину. Почему он нам не заплатил?» «Потому что этот двигатель у Ильюшина в плане не стоял, и я это делал по собственной инициативе». Голиков, новый начальник главка, только из академии, ни опыта, ни знаний, разразился демагогической речью о том, как конструкторы не берегут народные деньги. А через неделю по почте мне пришел выговор за внеплановую растрату. В апреле 1940 года самолет прошел государственное испытание и стал называться БШ-2 – бронированный штурмовик. «Микулин, твой мотор сделал чудеса!» – позвонил Ильюшин. «Я очень рад», – ответил Микулин, – «потому что я за него получил выговор в приказе». В заключении по испытаниям записали, что самолет может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия. В конструкторское бюро приезжали военные, изучали результаты испытаний, смотрели самолет. Было сделано 2 экземпляра машины, однако в серию не запускали. Посмотрели Смушкевич и Шахурин. Дальность 600 километров, маловато, броня тонка. «Машину, в принципе, забраковали», — вспоминал Владимир Кокинаки. «Она нам не нужна, потому что таких самолетов в мире никто не делает и сравнить не с чем». С плакатов призывал лозунг «Летать выше всех, быстрее всех, дальше всех». Но штурмовику-то совсем не обязательно летать выше и быстрее всех, как истребителю, и дальше всех, как бомбардировщику. Штурмовику нужно совсем другое — пушки, пулеметы, реактивные снаряды, бомбы и, конечно, броня, которая позволила бы все это применить в бою. Даже в топливном баке свободное пространство было заполнено инертными газами, чтобы защитить машину от взрыва при попадании снаряда. Были случаи, когда снаряд разрывался в бензобаке, а самолет не горел. Это спасло жизнь не одному летчику. Война приближалась, а готовый самолет Ил-2 стоял до декабря 1940 года, вспоминал Ильюшин. Примерно месяцев 10 упустили зря. Приходили военные, интересовались броней, а когда узнавали, что в основном ее толщина 5-6 мм, ну 12, говорили, какая это броня, да она ничего держать не будет. Но они ошибались. Потому что одно дело, когда пуля пробивает броню под углом 90 градусов, а если корпус круглый, да самолет летит со скоростью 120 метров в секунду, то попробуйте попасть пулей перпендикулярно поверхности брони. Прочнисты замучились. Привозили броню от артиллеристов и стреляли по ней под разным углом. На полигоне сутками осыпали броневой каркас градом пуль и снарядов. Исходя из этих отстрелов и выбирали толщину брони, не везде одинаковую. Здесь убавить, там прибавить и не переутяжелить машину, ведь раньше бронированный самолет возил броню как вес, а сейчас она заменила многие элементы конструкции. Микулин вспоминал. Я пошел завтракать. Бежит секретарша. Александр Александрович, скорее, звонят из Кремля. Я прибежал, беру трубку. Поскребышев говорит. Слушай, Микулин, приезжай скорей. Тебе все пропуска готовы. Около часу дня приезжаю в Кремль. Сразу в кабинет Сталина. Я единственный опоздал. Там Ильюшин, Шахурин, генералы от авиации. Сталин говорит. Почему мне раньше никто не сказал, что не хватает мощности для такого чудо-самолета? А мы не думали, что можно получить такую мощность. Английские, американские моторы 750-800 сил, отвечает нарком Шахурин. Сталин спрашивает у меня. Что это за мотор вы сделали? Какой мотор вы им дали? А помните, товарищ Сталин, я вам говорил, что собираюсь строить невысотный двигатель, а вы мне сказали, что он не нужен, и потому в план его не включили. Как же вы сумели? Нашлись люди, которые поддержали это дело. Мы по вечерам оставались. А чертежи есть? — спросил Сталин. Откуда чертежи? Одни белки остались. Что такое белки? Это когда на кусочках белой бумаги делают набросок и выдают в цех. Но такого мотора у нас в плане нет, и производить его мы не сможем, заметил Шахурин. Возникла пауза. Тогда Сталин сказал: «Вот что, товарищи, я объявляю этот мотор темой номер один. И чтобы через 3 месяца он был в серийном производстве. Как хотите, но мотор что был», — заключил Сталин. Едем в Москву. Шахурин чернее ночи. Инструмента нет, приспособлений нет, тех условий нет, технологической разработки нет, чертежей нет, мы на пальцах все сделали. Я главный конструктор, а все КБ у нас человек 40. На меня гром и молнии, что я позволил себе такое сделать. Куинджи, главный инженер главка, он нам помогал. Но я его не выдаю, для вида тоже шумит, а сам мне подмигивает. Я поехал спать к себе на Николину гору. Завод начинал работать в 8, а мы в 9. Я приезжаю в 8:30, иду к директору Борисову, смотрю, странная обстановка. За ночь произошла полная пертурбация. Секретарша мне говорит: к нам от Сталина приехал диктатор Попов, которому подчинены нарком и мы все. Иду к Куинджи, тот зеленого цвета. Ну и наделали мы с тобой делов. Вчера прибыл вечером Георгий Михайлович Попов, первый секретарь МК, с личной запиской Сталина. Поручаю вам исполнение особо важного задания. Все организации и всех товарищей, связанных с его выполнением, прошу оказывать безоговорочное содействие. Сталин. На листке из блокнота. Попов с этой бумажкой имел право взять все, что угодно в Советском Союзе. Парень он был боевой и тогда еще не разложившийся, не ведал ничего в моторостроении, но кончал коммерческую академию. Он сел в кабинет, приказал из неструганных досок сделать стеллаж 10-12 метров длиной и посреди кабинета натянуть веревку. Справа на стеллаж клали деталь 37-го мотора, слева 38-го. Нам и в голову не приходило, как похожие детали, но требовавшие разных чертежей, могут быть сделаны одинаково. Он нам 20% чертежей срезал, часть деталей 37-го мотора мы приспособили к 38-му. В наркомате решили усилить наше КБ до 200 человек, взять с других заводов технологов, распределить инструмент. Молотов очень нам помогал. То, что наше КБ имело такие успехи, огромная заслуга Молотова, который до войны был председателем Совета труда и обороны и вел все заседания Политбюро. Передайте огромный привет Вячеславу Михайловичу, говорит Микулин, узнав, что я часто бываю у опального Молотова. Я его много лет не видел. Хотел бы прийти к нему, но я привык к нему приходить с новым достижением, и у меня скоро будет кое-что. Я слишком люблю и уважаю этого человека больше, чем отца. Да он и был для нас любящим и понимающим отцом. Вячеслав Михайлович всегда видел во мне человека, который ни разу не обманул правительство, всегда делал то, что обещал, и я всегда был победителем самых трудных коллизий. Только благодаря Сталину и Молотову пошел штурмовик Ильюшина и мой 38-й мотор. Все-таки мудрые были люди, что бы ни говорили о них. Александр Александрович Микулин — самородок, создавший в 30-е годы уникальные, лучшие в мире, сделанные из всего отечественного, двигатели. Раньше говорили «мотор», а теперь «двигатель», — пояснил мне Константин Коккинаки. Мне довелось не раз встречаться с Микулиным. Отношение к нему было всякое. Многие его не любили, а порой и всячески вредили, как принято у нас поступать с большими талантами. Молотов рассказывал мне, как на заседание в Кремле явился Микулин и, вывалив из карманов на стол груду железок, заявил: «Погибнет вся авиация, если мы не будем применять в клапанах соли натрия». Ему стали возражать, что это накладно, оставим страну без штанов и так далее. «Товарищ Сталин», — обратился Микулин, — «в политике вы гений, а в технике положитесь на меня». Сталин подвел итог обсуждению: «Если Микулин скажет, что нужны бриллиантовые клапана, это спасет жизнь летчикам. Будем делать бриллиантовые». Под Микулина подкапывались. И во время войны на совещании у Сталина кто-то назвал Александра Александровича прохвостом. «На моторе Микулина мы через Северный полюс в Америку перелетели. Моторы Микулина стоят на штурмовиках Ильюшина. Побольше бы нам таких прохвостов», — заметил Сталин. Пока жил Сталин, Микулину была зеленая улица. А потом его попросту скушали. Уволили с должности генерального конструктора и не давали работы. «Зависть съела миллиарды рублей», — ответил мне Александр Александрович на вопрос, почему он не удел. «Так и живем». Кокинакий испытал двухместный штурмовик с двумя кабинами для летчика и стрелка. Военные потребовали увеличить дальность полета, скорость и потолок, облегчить самолет и для этого убрать кабину стрелка. Сколько ни бился Ильюшин, доказывая необходимость на борту воздушного стрелка, который будет прикрывать заднюю полусферу от истребителей противника, ничего не помогало. Он писал в ЦК, а 7 ноября 1940 года сам отнес письмо на имя Сталина. В начале декабря его вызвали в Кремль. «Товарищ Ильюшин, военные считают, что делать надо одноместный штурмовик», — сказал Сталин. «Если бы я все время слушал военных, товарищ Сталин, я бы сделал самолет, который имел бы идеальные характеристики, но никогда бы не оторвался от земли». Он продолжал отстаивать двухместный вариант, но армия настояла на одноместном, он, дескать, и так защищен броней. К тому же, если два человека, потери будут больше, а стрелка еще и учить надо. Жизнь не раз опровергала недалекость, но решили строить одноместный. Это был единственный случай, когда Ильюшин не смог победить. И все-таки штурмовик — не только конструкторский подвиг, но в нем проявилась и пробивная способность его создателя. Не каждый руководитель мог написать Сталину: «Я не согласен». Не каждый мог сознательно пойти на конфликт со Сталиным. Когда надо, Ильюшин не боялся ничего. Если он считал, что прав, его ничто не могло остановить. Сталин бросал телефонную трубку, а он ему снова звонил. Сталин ему говорил: «Что вы упорствуете? Принято решение, одноместный». А он: «Я конструктор этого самолета, товарищ Сталин, и категорично отвечаю перед Родиной». Это «категорично отвечаю перед Родиной» было частым его выражением, и он говорил сотрудникам: «Мы не просто принимаем решение, а от этого решения зависят интересы государства». Конечно, он рисковал. И когда писал Сталину: «Я не согласен с вашим решением отстранить меня как конструктора от полетов», и когда в разговоре с ним стоял на своем: «Я конструктор, и я так считаю». Вышел приказ. срочно запустить в серию штурмовик на Воронежском заводе, сдав чертежи до 20 декабря 1940 года. «Сдали мы чертежи в одноместном варианте», — вспоминает Ефименко. «Стрелка вытащили из кабины. Туда дополнительный бензиновый бак поставили.